Глава 7. Охота как образ жизни. На рассвете летом, когда олени нагуляют достаточно жира, хозяин, его свита и гости с удовольствием выбирались в лес. Егерь, знаток своего дела, нередко состоявший на жаловании в замке, выслеживал зверя с собаками на привязи и псарями. Охотники завтракали на поляне мясом, вином и хлебом. Когда собаки находили оленьи следы, егерь прикидывал размер и возраст животного, измеряя его следы пальцами, изучая царапины от рогов на кустах, высоту отметин от бархата рогов, оставленных на деревьях, а также дымы, испражнения, часть которых он собирал в свой охотничий рог, чтобы показать хозяину. Тот решал, стоит ли охотиться на этого зверя. Иногда егерь бесшумно забирался на дерево, чтобы разглядеть оленя. Собак вели окольным путем, чтобы они отрезали оленю пути отхода. Обычно с собой брали собак трех пород – ищеек, которых держали на поводке и выпускали, чтобы догнать оленя, броше – ищеек поменьше, наконец, борзых или гончих – более крупных, чем современные собаки этих пород. Такие псы были способны убить оленя самостоятельно. Егерь двигался пешком с парой ящеек, чтобы пригнать оленя к охотникам. Тем временем сеньор поднимал свой олифант, рог из слоновой кости, и издавал несколько однотонных звуков, сигнал для борзых. Погоня продолжалась до тех пор, пока собаки не настигали оленя, после чего одному из охотников давали право убить его ударом копья. Иногда в ход шли луки и стрелы. Затем оленя свежевали и делили тушу, не забывая гончих. Куски мяса выкладывали на шкуру. Самец оленя мог предоставлять опасность для человека, но куда более грозным выглядел дикий кабан, на которого обычно охотились зимой. Этот коварный враг выходил из укрытия, лишь как следует осмотревшись, прислушавшись и принюхавшись, и если бы он что-нибудь заподозрил, никакие крики и звуки рога не выманили бы его из тесного логова. Для охоты на кабана брали аланов, крупных собак, напоминавших выведенную позднее немецкую овчарку. Даже если собакам и охотникам удавалось окружить кабана на открытом месте, следовало помнить о его страшном оружии – огромных клыках. «Я видел, как они убивают добрых рыцарей, оруженосцев и слуг», – писал Гастон де Лафуа в своей книге об охоте, XIV век. Эдуард герцог Йоркский в трактате «Хозяин дичи» указывал: «Кабан приканчивает человека одним ударом, как бы действуя ножом. Некоторые видели, как он одним движением вспарывает человека от коленей до груди, и тот падает замертво». Старый кабан обычно стоял на месте и отчаянно бился, но молодые нередко делали стремительные броски перед тем, как нанести смертельный удар. Псовому охотнику, как правило, хорошо платили. В большом замке им мог быть рыцарь. У Генриха I было не менее 4 псовых охотников, получавших по 8 пенсов в день. Каждый возглавлял команду, в которую входили 4 рожечника, 20 загонщиков, помощники псового охотника и псари, группа конных охотников на волков, несколько лучников, один из которых нес собственный лук короля. Королевский выезд на охоту напоминал небольшую военную экспедицию. Но больше всего в средневековой Европе увлекались соколиной охотой. Только с помощью сокола можно было настичь птиц, недосягаемых для стрел. Соколы были у каждого короля, аристократа, барона и владельца имения. Любимая птица жила в спальне хозяина и ежедневно сопровождала его везде, сидя на запястье. Это гордая, надменная, темпераментная птица, с которой связаны легенды и особая мифология. Из многочисленных трактатов и руководств по соколиной охоте самым известным был исчерпывающий труд «Искусство охоты с птицами» императора-эрудита Фридриха II, из которого взята большая часть приведенных ниже сведений. Птицы, использовавшиеся в средневековой соколиной охоте, делились на 2 основные группы. В первую входили настоящие или длиннокрылые соколы. Кречет, сапсан, балабан – и ланнер, которых выпускали против водоплавающих, а также дербник для охоты на более мелких птиц. Вторую группу составляли короткокрылые ястребы. Тетеревятник и перепелятник, пригодные для лесистой местности, где длиннокрылые соколы оказывались в невыгодном положении. Слово «фалкон» – «сокол» – означало самку более крупную и агрессивную, чем самец, которого называли «тирс». Порой самцов брали на охоту, но считали их неполноценными птицами. Одним из главных сооружений во дворе замка был птичник, где ястребы гнездились и укрывались в период линьки. Он был достаточно просторным, чтобы птицы могли летать, имел по крайней мере одно окно и дверь, достаточно большую, чтобы сокольничий мог пройти через нее с птицей на запястье. Пол посыпали гравием или крупным песком, регулярно меняя их. Внутри птичника царил полумрак. Имелись насесты нескольких размеров для разных видов птиц. Одни устанавливались высоко, подальше от стены, другие на таком расстоянии от пола, чтобы птицы не касались его хвостом. Снаружи стояли низкие колоды, деревянные или каменные, обычно имевшие форму конуса и втыкавшиеся в землю острым железным острием. На них соколы обветривались, то есть привыкали к миру за пределами птичника. Хороший сокол стоил дорого, прежде всего потому, что его обучение требовало огромных запасов терпения и бесконечной заботы. В птичник приносили либо птенцов, снятых с дерева или с вершины скалы, либо молодых птиц, только что покинувших гнездо и пойманных в сети. Последних сажали в носок, плотно облегающий туловище птицы льняной мешок, открытый с обоих концов, так что с одного конца торчала голова, а с другого – лапа и хвост. Джеральд Уэльский рассказывает, что однажды Генрих II был гостем в Пемброкском замке, принадлежавшем клерам, и забавлялся в окрестностях соколиной игрой. Увидев на утесе сокола, он выпустил против него свою птицу, большого породистого норвежского сокола. Поначалу дикий сокол летел медленнее королевского, но затем поднялся над ним и яростно бросился на противника, и тот замертво упал к ногам короля. С тех пор, как только наступало подходящее время года, король приказывал ловить молодых соколов, выросших на утесах Южного Уэльса, ибо во всех своих владениях не мог найти столь же превосходных и благородных. Для начала сокольничий должен был подготовить птицу к обучению. Когти обрезались, глаза обычно запечатывались, временно зашивались, к ногам прикрепляли путы в виде полосок кожи с кольцами на конце и привязывали маленькие бубенчики, чтобы сокольничий знал о передвижениях птицы. Затем ее привязывали к насесту с помощью длинного кожаного ремешка-поводка. Обычно, независимо от того, была птица запечатана или нет, на нее надевали клобучок, кожаный колпак, закрывавший глаза с отверстием для клюва. Лишенный возможности видеть, сокол должен был обучаться, полагаясь на вкус, слух и осязание. Прежде всего сокола учили сидеть на запястье. Его осторожно носили внутри затемненной комнаты в течение одного дня и одной ночи и передавали из рук в руки, но при этом не кормили. На второй день сокольничий давал ему куриную ногу, разговаривая с ним или что-нибудь напевая, но всегда повторяя одну и ту же фразу или строчку из песни. Постепенно птицу распечатывали, ночью или в затемненной комнатке, так, чтобы она не увидела лицо человека. Предполагалось, что вид последнего невыносим для сокола. Потом ее снова носили на запястье в течение одного дня и одной ночи, давали немного пищи, нежно поглаживая, и постепенно увеличивали количество света. Когда сокол как следует привыкал к своему новому положению, его выносили на улицу до рассвета и вносили в дом, пока было еще темно. Наконец, способность видеть полностью восстанавливалась, и сокол отныне жил при дневном свете. На этом завершался начальный этап обучения – пленник частично приручен и приручен к обращению, которому будет подвергаться. Но сокольничему все еще приходилось оберегать чувствительное возбудимое создание, чтобы сокол не забил тревогу и не причинил себе вреда. Если он становится беспокойным, пытался слететь с насеста или клевал путы и бубенчики и царапал свою голову, следовало успокоить его, ведя ласковые речи, поглаживая, давая пищу или обрызгивая водой. Иногда сокольничий опрыскивал птицу изо рта, тщательно прополоскав его перед этим. Как только птица полностью осваивалась на запястье хозяина, в том числе за пределами замка, ее начинали катать на лошади. Затем сокола учили возвращаться к хозяину во время охоты с помощью приманки. Обычно ее делали из крыльев птицы, которая должна была стать добычей сокола, привязывая к ним кусок мяса. Кречета, крупную, изящную, быструю и ловкую птицу, брали для охоты на журавлей, и потому приманка состояла из пары журавлиных крыльев, связанных кожаным шнурком так, как если бы они были сложены на спине журавля. К приманке привязывали длинный ремешок. Чтобы сокол не улетел во время первых полетов, сокольничий прикреплял к концу поводка длинный тонкий шнур. В поле разматывали шнур настолько, насколько это требовалось для полета птицы, и сажали ее на кулак сокольничьего. Помощник передавал ему приманку, и он снимал с сокола клобучок, повторяя строчки из песни или фразы, которые использовались при кормлении. Сокольничий крепко держал сокола, пока тот пробовал мясо, прикрепленное к приманке. Затем его помощник брал приманку, удалялся, держа ее в поле зрения сокола, клал приманку на землю и уходил, а сокольничий отпускал птицу, свободной рукой разматывая веревку. Когда сокол садился на приманку, помощник медленно подходил к нему, показывая кусок мяса и повторяя ту же самую строчку из песни или фразу, а потом клал мясо перед птицей. Сокол хватал его, помощник брал птицу вместе с приманкой и затягивал путы. Как только сокол начинал правильно реагировать на приманку, его учили подлетать к ней. Помощник кружил ее в воздухе, издавая призывные звуки. Наставал момент, когда сокол охотно срывался с кулака при виде приманки и летел к ней. После этого шнур был уже не нужен, отныне птица летала свободно. Теперь можно было учить ее охоте. Обучение кречетов, выпускавшихся против журавлей, часто начинали с зайцев. Характер полета был одинаковым в обоих случаях, и кроме того, заяц вряд ли мог отвлечь сокола во время охоты на журавлей. Зайцев из их укрытий могли выгнать только собаки. Иногда перед соколом тащили чучело, кроличью шкурку, набитую мясом. А сокольничий скакал по полям вслед за приманкой, выпуская сокола непосредственно перед атакой, чтобы научить его внезапно взмывать и снижаться. Затем сокольничий выводил собак, которые загоняли живых кроликов для сокола. После этого сокола натаскивали на бекасов и куропаток. Научившись иметь дело с ними, он был готов к настоящей охоте, но и здесь все происходило постепенно. Сначала на лугу привязывали к колу живого журавля. Выкалывали ему глаза, обрезали когти и завязывали клюв, чтобы он не мог поранить птицу. К спине журавля прикрепляли мясо. С сокола снимали клобучок и показывали ему журавля. Когда хищник приканчивал свою жертву, сокольничий вынимал ее сердце и скармливал его соколу. Процесс повторяли, увеличивая расстояние между сокольничим и журавлем, пока расстояние полета сокола не достигало дистанции выстрела из лука 300-400 метров. В то же время сокольничий обучал сокола распознавать журавлиный крик, разрезая гортань журавля и дуя в нее. При обучении охоте на более крупных птиц использовали собак, обычно борзых. В этом случае как им, так и соколу требовалась особая подготовка, чтобы собака не отвлеклась от цели, погнавшись за кроликом. Собаку и сокола кормили вместе, чтобы укрепить их товарищество. Собаку учили бежать вслед за соколом и помогать ему хватать добычу. Еще один метод применялся в случае прибрежного полета, когда охотились на уток с берега. Сокола учили кружить над головой сокольничьего и ждать, пока собаки не выгонят уток. Затем сокол набрасывался на них в воздухе. Согласно Фридриху II, державшему в своих апулийских замках более полусотни мастеров соколиной охоты, хороший сокольничий должен быть среднего роста, ловким и одновременно сильным. Главным его достоинством считалось терпение, но следовало также обладать хорошим слухом, острым зрением, смелостью и даже ровным характером. Еще одним необходимым качеством был чуткий сон, чтобы услышать звон бубенчиков сокола в ночи. Разумеется, сокольничий должен был разбираться в кормлении и лечении птиц, знать лекарства от головной боли и простуды, уметь готовить мази от ран, смеси специй, уксуса, змеиного мяса, хряща и лекарств. И снадобья почти такие же неприятные, как и те, что прописывали людям. Охота была не только забавой, а лес не только местом для физических упражнений. Олени и другая дичь составляли немалую часть мяса, оказывавшегося на столе обитателей замка. Дополнением к этому служили орехи, ягоды, грибы и другие дикоросы. Дерево было основным строительным материалом и топливом для представителей всех сословий. В 1228 году Генрих III подарил 10 дубов из леса Дин Уильяму Маршалу II для перестройки и укрепления большой башни Фитц-Осберна, а позднее уже Гилберту Маршалу новую партию дубов для завершения работ. Покрытая лесом земля была ценнейшим природным ресурсом, ее страшно желали заполучить и защищали, за нее бились. Вильгельм Завоеватель, любивший поохотиться, ввел в Англии французский лесной закон, чтобы сохранить для себя местные леса. Вырубки лесов и выпас овец в средние века оказали колоссальное воздействие на экологическую обстановку в Европе. Примерно такое же, как сельскохозяйственное освоение территории на Северную Америку в XIX веке. Ни Вильгельм, ни прочие европейские монархи, принимавшие законы об охране лесов, не заботились об экологии, тем не менее их действия помогли снизить темпы обезлесения. Против браконьерства принимались суровые меры. Вот что говорится в англосаксонской хронике. Вильгельм завел огромный оленьий заповедник и издал касавшиеся его законы, так что всякого, кто убивал оленя или зайца, следовало ослепить. Он запретил убивать кабанов, равно как и оленей, ибо любил высоких оленей так, словно был их отцом. Богатые жаловались, бедные сетовали, но он был непреклонен и не беспокоился о том, что все могут его возненавидеть. Вильгельм создал королевский лес или заповедник, большие участки, где имелись деревни и пустоши, а также леса. Только король и те, кто получил от него разрешение, могли охотиться там на благородного оленя, лань, косулю и дикого кабана. Даже бароны, владевшие этими землями, не имели такого права. Брать с собой гончих и луки запрещалось. Поскольку лисы, зайцы, барсуки, белки, дикие кошки, куницы и выдры считались вредными для оленей и кабанов, для охоты на этих мелких животных часто предоставлялись так называемые кроличьи права. Эти права распространялись и на птиц, которых добывали во время соколиной охоты, хотя те и не вредили оленям. Собак, содержавшихся в лесу, следовало узаконить, для чего им срезали по 3 когтя с каждой передней лапы. Хронист XII века Флоренс Вустерский считал, что смерть Вильгельма Руфуса, сына Вильгельма Завоевателя, наступила в результате несчастного случая на охоте. Дело было в новом лесу к югу от Винчестера. Флоренс полагал, что причиной послужили строгие лесные законы Вильгельма Завоевателя. Не следует удивляться тому, что всевластная сила и возмездие проявились таким образом. Ибо в прежние времена этот участок земли был густо усеян церквями и жителями, которые поклонялись Богу. Но по повелению короля Вильгельма Старшего люди были изгнаны, дома наполовину разрушены, церкви снесены, а земля стала местом обитания одних диких зверей. Поэтому, как считается, и произошло это несчастье. Ведь Ричард, брат Вильгельма-младшего, задолго до этого погиб в том же лесу, а чуть ранее его двоюродный брат Ричард, родной сын Роберта, графа-герцога Нормандии, также был поражен стрелой одного из его рыцарей, когда охотился. На месте гибели короля стояла церковь, построенная в давние времена, но, как мы уже говорили, она была разрушена во времена его отца. Ордерик Виталий красочно изображает смерть Вильгельма Руфуса. Тем утром 1 августа 1100 года король Вильгельм, отобедав со своими любимцами, готовился после окончания трапезы отправиться на охоту в новом лесу. Будучи в прекрасном расположении духа, он шутил со своими приближенными, пока ему зашнуровывали сапоги, когда пришел оружейник и подал ему 6 стрел. Король тут же взял их с большим удовольствием, похвалил работу и, не ведая, что произойдет, оставил 4 себе, а 2 другие отдал Вальтеру Тиреллу, владельцу Пуа и Кастеляну Понтуаза, в 15 милях к северо-западу от Парижа. «Совершенно справедливо», — сказал он, — «что самые острые стрелы следует отдать тому, кто лучше всех знает, как наносить ими смертельные раны». Король поспешно встал и, сев на коня, поскакал во весь опор к лесу. Его брат граф Генрих с Уильямом де Бретюем, сыном Уильямов из Осберна, и другими знатными особами последовал за ним, и когда охотники оказались в лесу, то по обычаю разошлись в разные стороны. Король Вальтер и еще несколько человек расположились в одной части леса и стояли с оружием в руках, нетерпеливо ожидая появления дичи, как вдруг между ними пробежал олень. Король покинул место, где был, а Вальтер пустил стрелу. Она скользнула по загривку зверя, но устремилась дальше и смертельно ранила короля, стоявшего в пределах досягаемости. Он тут же упал на землю и, увы, внезапно скончался. Слуги завернули окровавленное тело короля в грубое покрывало и принесли его, как дикого кабана, пронзенного охотниками, в город Винчестер. Еще одним заядлым охотником был Генрих II, внучатый племянник Вильгельма Руфуса. Согласно Джеральду Уэльскому, он не в меру любил погоню и предавался ей излишним пылом. С первыми лучами солнца он садился на коня и весь день неутомимо скакал по лесу, проникая вглубь лесов и пересекая гребни холмов. Он беспредельно любил соколинную и псовую охоту, когда его соколы бросались на добычу или же ее преследовали его сообразительные гончие с тонким чутьем и проворными ногами. Вот бы он проявлял столько же рвения в набожности, как в забавах. В XIII веке лесное законодательство в Англии соблюдалось еще более строго, чем на континенте, где было меньше королевских лесов и выдавалось больше разрешений на охоту. Преемники Вильгельма I настойчиво пытались расширить площадь королевских лесов, хотя Ричард I и Иоанн, когда нуждались в деньгах, перевели на положение обычных земель обширные территории, предоставляя за плату право пользоваться ими местным феодалам. В 1217 году, вскоре после вошествия на престол Генриха III при регенстве Уильяма Маршалла, была издана «Лесная хартия», своего рода дополнение к Великой хартии вольностей, новая уступка баронам. Таким образом, лесное законодательство было систематизировано, специальной комиссии поручалось совершить обход королевских лесов, чтобы пересмотреть приращения, сделанные при Генрихе II, Ричарде и Иоанне, и оставить только леса, относившиеся к королевскому домену. 10 лет спустя, достигнув совершеннолетия, Генрих призвал к себе рыцарей, которые делали обход, и заставил их пересмотреть границы лесных массивов в пользу короля. После этого положение не менялось до 1300 года, когда Эдуарду I снова пришлось перевести на положение обычных земель большие участки леса. Лесная хартия указывала, какие суды будут разбирать нарушения лесного законодательства. Местные суды, собиравшиеся на заседания каждые 6 недель, специальные лесные суды, созываемые в случае серьезных нарушений, и выездной королевский лесной суд, который выносил окончательные решения. Местные суды рассматривали мелкие дела, связанные с Вёрт, порубками, расчистками, сбором валежника, меда и орехов, выпасом скота, кормлением свиней, желудями и орехами. В случае более тяжкого правонарушения, связанного с Вёрт или с Венисон, правом охотиться на оленей, созывался специальный суд, и дело слушалось в присутствии лесничих. В зависимости от тяжести преступления, преступника либо подвергали заключению до следующего выездного суда, либо обязывали предстать перед ним. Любые улики, стрелы, рога, шкуры, собаки браконьеров доставлялись лесничим для предъявления в суде. Туши оленей обычно раздавали беднякам, больным или прокашенным. К заключению приговаривали только в отсутствии другой гарантии того, что обвиняемый предстанет перед судьей. Если обвиняемый добывал залог, его освобождали. Выездной лесной суд, состоявший из 4 баронов и рыцарей, назначенных королем, собирался каждые 7 лет и путешествовал из графства в графство, рассматривая накопившиеся дела. Нарушители приводились тюремными стражниками или шерифом. Лесничие и другие чиновники представляли свои вещественные доказательства и протокол заседания суда. Такой протокол обычно считался достаточным доказательством, не требующим предъявления других, и обвиняемый приговаривался к заключению на год и один день, которое опять-таки могло быть заменено выкупом или штрафом. Последний, как правило, назначался сообразно состоянию заключенного. Иногда нарушителей прощали из-за их бедности. Если человек долго ждал суда в застенке, его отпускали на свободу. И поскольку Роджер долго сидел в тюрьме, так что чуть не умер, решено отпустить его, и пусть он живет за пределами леса. Поскольку он долгое время пребывает в тюрьме и не обладает имуществом, его отпускают. Тех же нарушителей, которые не представали перед судом, объявляли вне закона. Каждые 3 года 12 рыцарей-смотрителей объезжали леса. На них возлагалась обязанность сообщать о любом ущербе королевским владениям, возведении мельницы, устройстве пруда, расширении вырубки, огораживании земли без разрешения, злоупотреблении правом на рубку леса. Помимо смотрителей, лесом ведала целая армия чиновников под надзором судебных органов. Ниже судейских стояли охранники, они же управляющие, бейлифы или главные лесничие, которые заведовали отдельными лесами или группами лесов. Далее так называемые вердеры, рыцари или дворяне-землевладельцы, формально отвечавшие за верд, но фактически выполнявшие разнообразные обязанности. Кроме того, были лесничие, которые играли роль егерей, подчинялись смотрителям и назначались ими. Как правило, в каждом лесу имелось еще 4 агистера, назначаемые смотрителями. Они собирали плату за выпас скота и свиней в королевских владениях, разрешенные в определенное время года. Агистеры считали свиней, когда те входили в лес, и собирали деньги во время выхода. Землевладельцы, которым принадлежали участки леса, также брали на службу собственных лесничих. Многие бароны устраивали лесные охотничьи угодья в своих владениях, если те не подпадали под действие лесного законодательства, либо если король даровал им право на Верд или Венисон. При Эдуарде I в королевском лесу Дин, Глостершир, к северо-востоку от Чепстоу, располагались частные охотничьи угодья 36 землевладельцев, в основном крупных магнатов, включая владельца Чепстоу графа Роджера Биго, аббата церкви Святого Петра в Глостере, епископа Херрифорда, графа Ланкастера, графа Уорвика, барона Ричарда Толбота. Когда король даровал лес кому-либо из подданных, действие королевского лесного закона приостанавливалось, и права, до того принадлежавшие судебным органам, переходили к владельцу охотничьих угодий. Баронские лесничие могли задерживать нарушителей Венисон, но лишь тогда, когда те бывали схвачены с Мейноу, то есть на месте преступления и с добычей. Затем их припровождали в тюрьму и держали там до выплаты штрафа в пользу землевладельца. Некоторые участки леса огораживались чистоколом или рвом и становились парками. В более поздние времена на это требовалось разрешение короля, но при Генрихе III его не спрашивали, при условии, что не происходило посягательство на королевский лес. Однако барон должен был огородить парк так, чтобы туда не проникали королевские звери. Некоторые владельцы парков, соседствовавших с королевскими лесами, обходили закон, сооружая особые рвы с подпорными стенками, с тем расчетом, чтобы королевские олени перепрыгивали их и попадали в парк, но затем не могли выбраться из него. Суды по лесным делам часто распоряжались засыпать эти ограждения и даже признавали некоторые парки, расположенные рядом с лесом, источником вреда на законном основании, поскольку владелец мог стремиться заманить туда королевских оленей. Как церковные, так и светские землевладельцы создавали собственные охотничьи резервации. Как пишет Джеселин де Бракелонт, в XII веке аббат Самсон из Бери-Сент-Эдмундс огородил множество парков, которые населил охотничьими зверями и держал там егерей с собаками, а если приезжал кто-нибудь из знатных, сидел со своими монахами на лесной тропинке и иногда наблюдал за погоней, но я никогда не видел, чтобы он участвовал в этой забаве. Другие же прилаты присоединялись к охотникам. Граф или барон, путешествовавший через королевский лес, не попадал под действие лесного законодательства. Он мог в присутствии лесника или же подав сигнал при помощи своего охотничьего рога, показывая, что это не браконьер, застрелить 1-2 оленей для себя и своей свиты. Каждый такой случай тщательно заносился в особые лесные книги под заголовком «Убийство оленя, не требующее разрешения». Одна из записей, сделанная в Нортгемптоншире, 1248 год, гласит: «Государь-епископ Линкольна взял Ланика Сулю в Буллоксе в четверг перед Рождеством на 13-м году царствования Генриха III. Лорд Гиде Рошфор взял Лани молодую двухгодовалую лань в Брикстонском парке накануне Сретения в том же году. Убитый таким образом олень назывался олень, подаренный его величеством королем. Графиня Лестер получила 7 самцов в Рокингемском лесу, подаренных его величеством королем на праздник апостолов Петра и Павла. Эмар де Лузиньян получил 10 самцов в том же лесу. Сэр Ричард, граф Корнуолла, пришел в лес Рокингем на праздник Успения Пресвятой Богородицы и брал, когда желал того, зверей в парке и за его пределами на 32-м году. Государь Симон де Монфор взял 12 самцов в Рокингемском Бейлифском округе, дар его величества короля, на день поклонения веригам апостола Петра на 32-м году. Аналы судов по лесным делам были полны драматических эпизодов. Некий олень вошел в Бейлифский округ замка Бридж через задние ворота. Костелян взял его и отнес в замок. Вердереры, услышав об этом, пришли туда и потребовали от Томаса из Ардингтона, который был тогда шерифом, сказать, что он сделал с этим оленем. Сэр Хью из Голдингема, лесной охранник, и Роджер из Стингенвика, конный лесничий, заметили всадника и пажа, следовавшего за ним с луком и стрелами, который тут же скрылся. Убегавшего пажа окликнули сказанные Хью и Роджер и стали преследовать его, и схватили во время бегства под открытым небом, причем плащ его был окровавлен и вывернут наизнанку. Его спросили, откуда взялась кровь, и он признался, что это кровь убитой им косули. Морис де Мэтт, сказавший, что он был сэром Робертом Паселеве, проезжал утром с 2 лошадьми по городу Садборо и увидел 3 мужчин, которые несли мешок. И когда сказанные 3 мужчин увидели, что он идет за ними, они бросили мешок и убежали. А сказанный Морис де Мэтт взял мешок и нашел в нем освежеванную лань и капкан, в который попало животное. Охотники, как духовные лица, так и миряне, часто оказывались не в ладах с законом или соседями. В 1236 году граф Арундел не смог присутствовать на коронации Элеоноры, так как архиепископ Кентерберийский отлучил его от церкви. Граф отнял у прилата собак, когда тот охотился в его лесу. В 1254 году браконьер, состоявший на службе у настоятеля Истонской церкви, был брошен в тюрьму за то, что присвоил зверя, застрявшего в живой изгороди у Рокингемского замка. Освобожденный под залог, он вскоре скончался, но в суд были вызваны настоятель Роберт Бекон, очевидно принимавший участие в охоте, и Гилберт, замковый привратник. Сэр Джон Ловит, лесной чиновник, возможно подкупленный обвиняемым, заявил, что зверь был не оленем, а овцой. Обвиняемых оправдали, но Джона Ловита лишили свободы за то, что он запутался в собственных показаниях, и выпустили только после уплаты штрафа в размере 12 марок. Однажды ночью, дело было в 1250 году, лесники обнаружили капкан в Рокингемском лесу и услышали, что неподалеку кто-то рубит дерево. Затаившись в ожидании, они застали врасплох Роберта Ленобла, капеллана Садборо, с покрытой листвой веткой дуба и топором. Утром, обыскав его дом, они нашли стрелы и капкан с клочьями оленей шерсти. Капеллана сразу же посадили под замок, а его имущество, пшеницу, овес, бобы, дрова, посуду и лошадь, изъяли в качестве залога, чтобы он предстал перед судом. Другой священнослужитель в 1272 году провел день в лесу в компании охотников, стреляя дичь. Вместе они убили 8 оленей. Выбравшись на поляну, они отрезали одному из оленей голову, насадили на шест и вставили в рот веретено. Как сказано в протоколе суда, они сделали так, чтобы открытый рот был обращен в сторону солнца, проявив величайшее неуважение к его величеству, королю и его лесничему. Иногда злоумышленники использовали привилегии духовенства, чтобы освободиться из заключения. Так, в 1255 году некий Жерви из Дена, слуга Джона Крейгхолла, архидиакона Бетфорда, а затем королевского казначея, был задержан за браконьерство и брошен в тюрьму Хантингдона. Викарий Хантингдона, несколько капелланов и слуга епископа Линкольна пришли в тюрьму с книгой и свечой, утверждая, что Жерве был клириком и угрожая отлучить лесничих от церкви. С заключенного сняли шапку, под которой оказалась танзура. Жерве бежал при попустительстве священнослужителей, хотя лесничие подозревали, что те побрили его прямо в тюрьме. Но в 1255 году выездной лесной суд Хантингдона назначил Джону Крейгхоллу 10 марок штрафа за укрывательство Жерве. Последнего вместе с викарием передали архидиакону Хантингдона, чтобы тот решил, как поступить с ними. Лесничие обычно были сыновьями рыцарей или землевладельцев и часто злоупотребляли своими полномочиями в корыстных целях. Рубили деревья, пасли в лесах свой скот, занимались хищениями, брали взятки, вымогали снопы, кошек, зерно, ягнят и поросят во время сбора урожая, хотя это было прямо запрещено лесной хартией, и убивали тех самых оленей, которых должны были охранять. Страдали не только те, кто жил в королевских лесах, но и дворяне. Матвей Парижский жаловался, что рыцарь по имени Джеффри Лэнгли, королевский конюший, в 1250 году провел расследование в королевских лесах и вымогал такие громадные деньги, особенно у дворян северных частей Англии, что собранная сумма превзошла любые ожидания всех, кто слышал об этом. Сказанного Джеффри сопровождала большая, хорошо вооруженная свита, и если кто-то из сказанных дворян оправдывался, он приказывал немедленно схватить его и припроводить в королевскую тюрьму. Из-за мелкого зверя, олененка или зайца, даже если тот блуждал где-нибудь вдали, он разорял людей благородного происхождения, иногда без остатка, сколь бы знатными и богатыми те ни были. Жители деревень в лесных районах должны были поднимать шум и крик, когда совершалось преступление, и выходить с оружием против злоумышленника, если нарушались лесные законы. Но их симпатии часто были на стороне браконьеров. В отчетах о судебных заседаниях постоянно встречаются заявления жителей соседних деревень относительно того, что они ничего не знают, никого не признали, никого не подозревают, не знают ни одного злоумышленника. Лесничие снискали всеобщую ненависть. Во время расследования, проводившегося в Нортгемптоншире, 1251 год, знакомый одного Вердерера, встретив его в лесу, отказался здороваться с ним, объявив: «Ричард, лучше я буду ходить за своим плугом, чем исполнять службу, подобную твоей». Во многих судебных отчетах чувствуется нечто робингудовское, и легенда о благородном разбойнике, что немаловажно, появилась как раз в XIII веке. В мае 1246 года лесничие Рокингемского леса прослышали о браконьерах на Бинфилдском лугу, с борзыми, которые собирались нанести ущерб оленям его величества короля. Устроив засаду, они увидели 5 борзых, одну белую, другую черную, третью рыжую, четвертую черную с пятнами, охотившихся на зверей, и сказанные Уильям и Роджер лесничие схватили этих борзых. Но пятая борзая, ржевато-бурая, сбежала, и когда сказанные Уильям и Роджер вернулись в лес, схватив борзых, то залегли в засаде и увидели 5 браконьеров в Вайтхо, владении его величества короля, 1 с арбалетом и 4 с луками и стрелами, стоявших возле деревьев. И когда лесничие заметили их, то окликнули и погнались за ними. Сказанные злоумышленники, стоя возле деревьев, повернулись, защищаясь, и пустили стрелы в лесников, ранив Мэтью, лесничего парка Бриксток, 2 валийскими стрелами. 1 наискось вошла в левую часть груди на глубину ладони, 2 же в левую руку на глубину 2 пальцев, и не было надежды на то, что сказанный Мэтью останется в живых. Лесничие преследовали сказанных злоумышленников так рьяно, что те повернули и скрылись в чаще леса. Из-за ночного мрака лесничие больше не могли преследовать их. И тогда в Бинфилде перед Уильямом Нортгемптонским, тогдашним бейлифом, смотрителем леса, провели расследование 4 соседние общины, а именно Сток, Карлтон, Грейт Окли и Корби. Явился Сток и под присягой сказал, что ничего об этом не знает, кроме того, что лесники напали на злоумышленников с шумом и криком, пока не спустился ночной мрак, и что один из лесников был ранен, и он не знает, чьи это были борзые. Явился Карлтон и под присягой сказал то же самое. Явился Корби и под присягой сказал то же самое. Явился Грейт Окли и под присягой сказал, что видел четырех мужчин и одну рыжевато-бурую борзую, следовавшую за ними. Один был с арбалетом и трое с луками и стрелами, и он окликнул их и следовал за ними с лесничими, пока не спустился ночной мрак, и из-за темноты ночи и густоты леса он не узнал, что с ними стало. Стрелы, которыми ранили Мэтью, были доставлены сэру Роберту Бассету и Джону Ловиту, Вердерером. Борзые собаки были отправлены сэру Роберту Пасселеве, тогдашнему лесному судье. Мэтью умер от ран, после чего расследование показало, что брат Мэтью и двое других лесничих видели тех же трех борзых в апреле, обедая у аббата Пайпвелла, и что собаки принадлежали некоему Саймону из Кивилсворти, которого после этого отослали в Нортгемптонскую тюрьму. Аббату Пайпвеллу предстояло ответить перед судом за укрывательство Саймона и его борзых. Позднее дело передали в Нортгемптонский лесной суд, 1255 год. Саймон доказал, что его борзые были приведены им туда в другое время, но не тогда, и был отпущен, заплатив штраф в полмарки. Настоящего виновника так и не нашли.